Глава 76. Ангел. Вина жгла грудь, выворачивала душу, щипала глаза. Отец обнимал меня, а я лишь глотала слезы и шептала: «Прости. Прости меня, папа». Он целовал мою макушку и хрипло отвечал: «Ты ни в чем не виновата, девочка моя. Я дочь не защитил, поверил другу. Отдал тебя его ублюдку. Я это так не оставлю, крошка. Уж поверь, я всех их...» «Хватит!» — вздрогнула я и вырвалась из его объятий. «Довольна с меня мести. Она слепа, пап, и приведет лишь к большей боли». Я наклонилась и подняла оброненную лютым папку. Мозг работал лихорадочно, сердце билось учащенно. Шансов на то, что я выживу, все меньше. Лёшка совершенно не умеет играть, а Чех ясно дал понять... «Лёшка?» — прорычал отец. Я, скрипя сердце, посмотрела ему в глаза. «Да, Лёшка, мой муж. Отец моего ребенка, моя защита и опора. Во мне живет ненависть и страх. Не стану отрицать. Но ты сам учил меня не доверять чувствам, а судить по поступкам. Он не раз спасал меня и малыша». «Вот именно, Ангелина, по поступкам», — надвинулся отец. «Этот человек изнасиловал тебя, понимаешь? Втоптал в грязь. Сломал твою жизнь. И то, что он якобы мстил мне за смерть жены, его никак не оправдывает». «Но только он способен защитить меня сейчас», — спокойно парировала я, хотя в груди будто кинжал ворочили. «И нашего ребенка, твоего внука». «Лина, не выдай нас». Не обращая внимания на его раскрасневшееся от ярости лицо, попросила я: «Давай сделаем вид, что поддались Чехову. Узнаем, что ему на самом деле нужно, а потом...» Хлопнула дверь, и я вздрогнула. Отец тут же шагнул к столу, повернув часть липового письменного набора, отключил глушилку. Громко проговорил: «Перебой в электричестве, только и всего, дочка. Зря твой муж побежал на улицу. Если бы провода оборвались, не работало бы ничего». В кабинет вошла раскрасневшаяся с мороза Ира, и мы вздохнули с облегчением, ожидали людей Чехова. «Вот вы где!» — покачала женщина головой. «Какао давно готов, а вас нет, я весь дом обижала, и на улице...» «Мужа моего видела?» Похолодев от страха, что она нас невольно выдаст, перебила я. «И как он там, провода оборванные, нашел?» Положила папку на стол отца и кивнула. «Я схожу, скажу, что все в порядке». «Какао...» «Позже». Припечатала ее взглядом и, понимая, что перегнула, применив папин фирменный прием, улыбнулась. «Мне нужна новая одежда, а то я все толстею, уже не влезаю ни во что». Ирина запричитала, какая я худенькая, но я не слушала. Выскочила из кабинета и спустилась вниз. Одеваясь на бегу, схватила пальто Леши, но стоило выйти за порог, как застыла. Втянув морозный воздух, приготовилась играть. К дому приближались двое мужчин, одного из которых я узнала. Улыбнулась и спросила: «Машину вымыли? Где она? Я хочу потратить сотню-другую тысяч, а то надеть нечего». Они переглянулись, и один махнул мне, второй пошел к дому. Я же последовала за первым, и когда он привел меня в гараж, бросила пальто на заднее сиденье джипа, неискренне рассмеялась. «Я все время мерзну, а Леша зимой на снегу может спать, снова не надел пальто». «А где он?» Решился задать вопрос мужчина. «Конюшни пошел смотреть», — без тени сомнений ответила я. «Лёша тоже интересуется лошадьми, даже подарил мне парочку». И больше не обращая внимания, уселась за руль. Несколько секунд вспоминала, как завести мотор. Права у меня есть, но кататься я предпочитала на лошадях. Развернувшись резко, что едва не сбило человека-чеха, порадовалась про себя. «Веду себя как богатая стерва, оборотню в погонах должно понравиться». Вырулив за ворота, погнала, как сумасшедшая, разглядывала прохожих, искала могучую фигуру мужа. Да куда же он запропастился? Сердце билось все сильнее, что если он... «Нет», — процедила я сквозь зубы. «Лютый не мог бросить нас, малыш, даже не переживай. Папа глупости не наделает». Но на душе было неспокойно. Я видела, как побелело лицо Лютого, как его огромная фигура покачнулась, как повисли плетьми руки. Слова моего отца будто выдернули из него стержень. Заметила Берегового еще издалека. Сразу поняла, что этот мужчина Лютый. Прохожие шарахались в стороны, долго смотрели вслед, и я прибавила газу. Догнав мужа, нажала на тормоз, но машину занесло на льду. Вскрикнув, едва удержала руль. Джип развернулся на месте и, врезавшись в сугроб, замер. Прижимая ладонь к ноющему лбу, я застонала и удивленно посмотрела на окровавленные пальцы. Тут же приложила ладонь к животу и порадовалась, что пристегнулась. Но плечо ныло. Дверь просто отлетела, и я увидела до нельзя злое лицо заглянувшего в машину Лютого. Прежде чем он что-то произнес, нервно рассмеялась. Не успела сказать, что я ужасно вожу. «Лина, иди домой, не преследуй меня. Я знаю, что нужно делать. Другого пути нет. Возвращайся к отцу». Лёша потянулся к моему лицу, но тут же отстранился, будто боялся заразить смертельным вирусом. Стыдливо отвел глаза и пихнул комок снега ботинком. Засопел, смахивая иней и лед с губ и ресниц. А потом приподнял голову, окунул меня в черный океан своих глаз и рявкнул. «Возвращайся домой. Уходи. Я тебе не муж, ты мне не жена, ты свободна. Вернись домой, умоляю, ангел». И, поджав губы, Лёша отошел от машины и едва не влетел в проезжающую навстречу легковушку. Ударил по капоту, отчего водитель испуганно затормозил. Засвистели шины, буксуя в снегу, и другая машина рванула в сторону поселка. Лютый медленно поплыл по трассе к городу, больше не оборачиваясь. Он волочил ноги, будто они у него не настоящие. Спина изогнулась полукругом, превратив его в горбуна, а в руках сверкал черным корпусом пистолет. Ну все. Судорожно дернула я ремень, с трудом отстегиваясь. «Извини, малыш, но, кажется, твоему папе сейчас... Мамочка не будет ругаться». Осторожно вылезла из машины и побежала за Лютым. Каблуки скользили по льду, пол и пальто развивались. Вокруг нас начали собираться люди, я видела, как некоторые косились на пистолет и, прижимая телефон, явно пытались позвонить в полицию. Другие снимали. Вот же... «А ну, стой!» Переводя дыхание, закричала я. «Посмотри на меня!» Лютый медленно, будто во сне, развернулся. Я тут же бросилась на него. «Глаза! Нос! Кадык! Пах!» Лютому мои удары были комариными укусами, но он упал на одно колено, выронил пушку. Словно на самом деле силы покинули его вместе с ненавистью к моему отцу. Я пнула пистолет в сугроб, делая вид, что бью Лёшу. Люди заохали, я же зло закричала. «Чего уставились? Мой муж, что хочу, то и делаю!» И вцепилась Лёше в волосы, заставляя смотреть на меня. «Только посмей меня бросить, и я... я...» Народ притих в ожидании ответа, а у меня слов не находилось. Я прорычала. «Я беременна от тебя, кретин! Хоть что-то это для тебя значит? Или ты готов бросить еще одного ребенка?» Лютый вздрогнул так, будто в него врезался мотоцикл. И этот мой удар достиг цели. В черных глазах мелькнуло что-то, губы скривились, а я уже не могла остановиться. Содрогаясь от бушующего в крови адреналина, сжимаясь от ужаса перед чехом, которому выходка Лютого ой как не понравится, тихо цедила я от слов в лицо мужу. «Только ради мести готов сворачивать горы, да? Лишь все потеряв, станешь шевелиться. Решил и меня похоронить рядом со своей милой. Думаешь, я не знаю, что ты задумал? Да у тебя все на лице написано, Лютый. Что-что, а играть ты не умеешь. Думал, прикончишь серого, пристрелишь чеха и все. Да ты бы лучше в Деда Мороза верил. Не успеешь и взглянуть на врага, как мне шею свернут». Выдохнула и, покосившись на зевак, улыбнулась и погладила Лёшу по щеке. «Идем домой, милый». Снова приникла к его уху и добавила. «Та папка, давай отдадим ее чеху, он же полицейский. Раз уж я буду шпионить за своим отцом, то пусть и он пошевелится. Убийцы привлекут к ответственности, а мы выиграем время». Посмотрев в глаза Лютому, прижалась самым мягким поцелуем, на который только способна. Проникнув между зубами, сплелась языком с его. Смело, безрассудно, как никогда не делала, вжималась под аплодисменты зрителей. Прикусив огрубевшую, холодную на морозе кожу губ Лютого, шепнула. «Я тебя прощу, если вернешься». «Не нужно обещать то, что невозможно», — промямлил он, отрываясь от моих губ с неохотой. Не сбежал, уже прогресс. Обнял меня крепко, застонал в плечо. Я себе не прощу. Как ты не понимаешь? Не могу, просто не могу. Ты хочешь, чтобы я вечно варился в гиене огненной, заглядывая в твои глаза? Чтобы брал на руки нашего ребенка и думал, какая я мразь? Лучше пристрели меня на месте. Если я завалю Чеха, все закончится, милая. Он погладил меня по щеке дрожащими руками, ласково растер растаявший снег, коснулся век, опустил кончики пальцев на губы. Это просто игра на нервах. Не тронет он тебя, не посмеет. Он ведь, сука, знал, что это Серый предал меня. И столько времени водил за нос. Накручивал против... Лёша захлебнулся словами. Твоего отца. Я же тогда чуть не убил тебя, маленькая. Муж вздрогнул, опустил руки, отстранился, потянулся за пистолетом, засмеялся, как ошалевший или безумец. Стряхнул снег с оружия и потёр его о свитер. Я хуже, чем тот, кто сломал мне жизнь. Я хуже, Лина. Не прикасайся. Выставил ладонь перед собой. Ты чистая, как ангел. Принимала на себя все мои удары, глаза открывала. А я не понимал, не слышал. Люблю тебя, понимаешь, и не смею любить. И ты не смей меня прощать. Он дернул волосы и согнулся почти вдвое. Сука, почему я не сдох тогда? Но почему? Вместе с милой Сашкой. Я бы тебя не мучил, не тянул бы за собой в пропасть. А теперь как выбраться из этого дерьма? Только грохнуть этих тварей, взять на себя удар. Сердце заколотилось, с губ сорвалось. Любишь? Значит, дому мне не показалось, он действительно признался мне в чувствах. Ведь Лютый не умеет играть. Не смею. Я знаю. Прошептал Лёша, приподнявшись. Я смотрела в его темные глаза. Муж застыл ледяным изваянием, даже, кажется, не дышал. А вокруг стояли люди и смотрели на чужую боль. Молча, выжидательно, жадно. Я отпустила его и поднялась. Голос прозвучал безжизненно. «Помнишь книгу, которую я читала тебе в больнице? Так вот, если ты и дальше готов бегать от неизбежности, то я подарю тебе желанные 100 лет одиночества. Уходи. Но если ты говоришь правду и действительно любишь меня, то будешь сражаться со всем миром и даже с собой, со своим страхом, со своей болью. Только тогда я поверю тебе. Не любовь заставляет тебя опустить руки, а страх. Любовь окрыляет и дарит силы сражаться, даже если заведомо проиграл». Я прижала руки к животу и добавила едва слышно. «Это так, потому что я теперь тоже знаю, что такое любовь». Развернулась и пошла обратно, сквозь молчаливо расходящуюся толпу, мимо застрявшего в сугробе джипа с раскуроченной дверью. Сердце пропускало удары, в висках билась кровь, дыхание перехватывало. Кусая губы, я глотала слезы, потому что сейчас и был момент истины. Либо Лютый пойдет за мной и докажет, что будет любить меня через боль, либо... Это станет неважно. Может, отец сумеет нас защитить, а может, он уже лежит на полу в своем кабинете с простреленной головой. Сейчас каждый миг мог стать последним, и я не желала терять ни минуты на догадки. Любишь, Лютый? Так люби.